который всячески подчеркивал равенство сторон. Алексей Дмитриевич мне казался идеалом ученого, человека, чья независимость и дружба не меняются ни от каких приходящих обстоятельств. И меня сильно раздражало и просто злило, когда мой новый приятель, тоже врач, только настоящий, а не ВМовский, Шура Вишневский, мне говорил: «Нифига ты в людях не смыслишь. Я Алексея Дмитриевича знаю с детства. Он ближайший друг нашей семьи. Так вот, при любом испытании он сдрейфит больше кого-либо и тебя продаст со всеми потрохами. Удивительно, как вы клюете на его театральные штучки-дрючки». Состоялся этот разговор в самом начале 37-го года, и никому из нас не приходило в голову, что столь скоро будут проверяться такие качества, как человеческое достоинство, независимость, мужество. Меньше полугода прошло, и остались мы на Спиридоновке в двух отведенных нам комнатах, с опечатанной дверью, ведущую в большую часть квартиры, с одним городским телефоном из всех находившихся прежде. Каждый, кто пережил то время, оказавшись в полузапечатанной квартире, знает, что среди многих наступивших душевных потрясений чуть ли не самым главным был затихающий телефон. То есть он отлично работал, по нему можно было звонить, но сам он молчал. Перестали звонить многочисленные друзья Москвиных. Почти замолкли мои собственные друзья, и бывали дни, когда ни разу не раздавался серебряный звон нового чешского недавно установленного аппарата. В этом отвратительном трусливом молчании для меня особенно горьким было молчание Алексея Дмитриевича Спиранского. Ведь только что, какую-нибудь неделю назад, он говорил, что считает меня другом, а Оксану вроде дочери. Чего он боится? Он такой смелый, независимый. Многих людей в эти дни и месяцы я вычеркивал из своих близких, друзей, просто знакомых. Но труднее всего мне было это сделать с Алексеем Дмитриевичем. Но вычеркнул. И больше всего боялся, что придется с ним встретиться. Не за себя боялся, а за него, каково будет ему глянуть мне в глаза. А ведь глянул. Нас уже выставили из правительственного дома на Спиридоновке. Мы жили неподалеку в двух комнатах огромной коммунальной квартиры трехэтажного дома в Гранатном переулке. Уже прошла страшная осень 37-го года и не менее страшная зима. И уже шла весна 38-го. За это время меня успели выгнать из детиздата. Я походил в безработных. Потом устроился в экзотическом учреждении под названием «Общество друзей зеленых насаждений». Потом, хотя и с понижением, был возвращен в детиздат как жертва перегиба. В феврале 38-го Сталин устроил очередное свое театральное действие. Поставил на пленуме ЦК вопрос о некоторых перегибах. Я снова окунулся в издательскую жизнь, а затем наступил день, который никогда не забываешь. Последний день на воле. Это было 18 апреля 1938 года. Он был для меня очень хлопотливым. Приехал в Москву маршак, жил он в санатории «Узкое», и я с утра поехал к нему обсуждать план изданий научно-популярных книг для детей. Самуил Яковлевич был человеком обстоятельным и не торопящимся. Свои размышления о темах познавательных книг он перебивал воспоминаниями о Горьком, читал стихи Пушкина и свои собственные, кормил меня обедом, и кончилось это тем, что ему надо было уезжать в город, а обсуждение плана мы так и не закончили. «Едемте со мной», — решительно сказал маршак. «Дома у меня еще немного посидим и закончим». Уже в городе я хотел спросить Самуил Яковлевича, в какой гостинице он остановился, но увидел, что машина подъезжает к хорошо мне знакомому дому на Новинском. И тогда я догадался, где остановился маршак, ведь его сын женился на дочери Спиранского. И мы сейчас будем в квартире Алексея Дмитриевича. В квартире было тихо, Не было слышно громкого хозяйского голоса, и я понял, что мне повезло. Спиранского нет дома.